Глава 8. Стояла тихая безлунная ночь. Она казалась чуть влажной и бархатистой, словно пушистая шкурка на брюшке мускатной крысы. В это время ночи дорога была совершенно пустынна. Впрочем, по ней и так никто особенно не ездил, кроме разве что редких фермеров. Добравшись до огромного лавра, стоявшего у самого края прогалины, возле которой прятался предполагаемый убийца, Латур свернул с дороги, укрыл машину под деревьями, вытащил из кармана фонарик и шагнул в ночь. Черная масса воды между дорогой и прогалиной выглядела отталкивающе. Латур осторожно вошел в нее по колено, стараясь не запутаться в торчавших под поверхностью корнях, под которыми часто прятались щитомордники. Чего ему только не хватало для полного счастья, так это наступить на змею. Поэтому он страшно обрадовался, когда почувствовал под ногами твердую почву. Полянка, которую он разыскивал, была всего в нескольких футах от воды. «Вряд ли в него стреляли случайно», — подумал Латур. «Здесь была засада. Он никогда не поверит, что какой-то сумасшедший убийца поднял голову, увидев его в машине, и вдруг ни с того ни с сего решил в него пальнуть». Нет, затаившись в зарослях, убийца терпеливо ждал, и не кого-то, а именно его, Латура. Луч фонарика скользнул по земле, описал небольшой круг по влажной смятой траве, и губы Латура скривились в торжествующей ухмылке. Нагнувшись, он подобрал 4 окурка, и все они были прикурены не с того конца. Марку сигареты разобрать было невозможно. Судя по всему, человек, который в него стрелял, курил давно и успел обзавестись привычкой вытаскивать сигарету из пачки, совать ее в рот и прикуривать не глядя, одним быстрым движением. Сунув окурки в карман, Латур наклонился и повел лучом по влажной, рыхлой земле. Вдруг на свету что-то блеснуло. Едва успев подавить радостный крик, он склонился и поднял с земли пустую гильзу. Она была только одна. Сколько Латур не шарил, больше ни одной не нашел. Скорее всего, остальные 2 либо попали в воду, либо их затоптали в жидкую грязь. Гильза отправилась в карман вслед за сигаретами и кусочком искореженного свинца, пробившим лобовое стекло его машины. Потом, снова с содроганием войдя в воду, Латур выключил фонарик и фары машины и медленно пошел по дороге к лужайке, где Жак Лакоста обычно оставил свой трейлер. Он почти сразу же с радостью убедился, что никакой машины сегодня тут не стоит. Стало быть, его страхи за Риту были напрасны. Света тоже нигде не было. Погруженная во мрак лужайка с одиноким трейлером казалась унылой и заброшенной. Лакоста был здесь как раз в ту минуту, когда в него выстрелили. Рита говорила, что слышала, или ей показалось, что слышала, как он с кем-то разговаривал. Вполне возможно, Лакоста видел этого человека, но простодушно принял его за обычного охотника. Закурив сигару, Латур с наслаждением затянулся и тихонько постучал в дверь, чтобы не напугать спавшую Риту. «Рита!» — тихонько позвал он. Никакого ответа. Латур посветил в окно и со свистом резко втянул в себя воздух. И тут же с удивлением понял, что в нем вновь просыпается желание. Девушка, совершенно обнаженная, спала на диване, соблазнительно раскинув ноги. Она была дьявольски хороша собой. Латур выключил свет и постучал снова. «Рита!» — уже громче окликнул он. Белая тень на диванчике зашевелилась, и девушка села. «Да!» — откликнулась она хриплым со сна голосом. И только потом сообразила, что голос доносится снаружи. «Кто там? Что вам нужно? Уходите!» Латур назвал себя. «Откройте дверь, мне нужно поговорить с Жаком». Он услышал слабый шелест материи и догадался, что она одевается. Звякнуло окошко. «Откуда мне знать, что вы и в самом деле Латур?» — спросила она. Он направил свет фонарика на свое лицо. «Я надеялась, что вы вернетесь», — просто сказала она. При мысли, что придется ее разочаровать, Латур почувствовал угрызение совести. «Мне только нужно поговорить с Жаком». Он снова нетерпеливо стукнул в запертую дверь. «Ну же, Рита, откройте!» Рита стояла так близко, что он слышал ее дыхание. Либо она не расслышала, что он сказал, либо все еще никак не могла проснуться. «Тише, ради всего святого, не так громко!» — прошипела она. «Вы разбудите Жака!» Но ее предупреждение запоздало. Их разговор и стук в дверь уже подняли на ноги проспавшегося забулдыгу. Он заворочился в постели и сел. Заскрипели пружины. «Какого дьявола? Кого это еще принесло?» Голос его был хриплым. «Ну вот, смотрите, что вы натворили», — прошептала Рита. «Теперь он чего доброго прибьет меня». Лакоста приоткрыл окошко трейлера. «Кто это там? Чего вам нужно?» Латур уже открыл было рот, чтобы сказать, и вдруг понял, что опоздал. Страшный удар откуда-то сзади оглушил его. Он скорее услышал, чем почувствовал, как дубинка с треском опустилась ему на голову. Раздался страшный глухой звук. На ногах он устоял, но его как будто мгновенно парализовало. Фонарик со стуком выпал из разжавшихся пальцев. Зажженная сигара с шипением погасла в жидкой грязи под ногами. Дубинка опять взмыла над его головой, и все вокруг закружилось в странном танце. Латур и Ольга снова плыли, взмывая в поднебесную даль, и он слышал ее крик. Но на этот раз это не был крик наслаждения. Мглу, клубившуюся перед его затуманенными глазами, прорезал женский вопль, полный невыразимого ужаса. Латур вдруг подумал, почему она кричит. Ведь это как раз то, чего она хотела, разве нет? Вдруг его полет неожиданно оборвался, и через мгновение он лежал один, уткнувшись лицом в омерзительную жижу, а кончик его собственной сигары, еще горячий, обжег ему щеку. Его тело судорожно содрогнулось, раз, другой, и все стихло. Уронив голову в липкую грязь, Латур провалился в темноту. Пронзительные крики, эхом отдававшиеся в его мозгу, поглотила глубокая тишина.